Что благороднее этого? И только когда Николай Иванович умолк, Наталья Васильевна позволила себе встать и включить остывший чайник. «Да, странная, перевернутая жизнь в наше время», — вздохнул Сергей. «Одни стреляют в невинных людей, уничтожают самых способных, а другие в это же время все способности направляют на продление жизни человека». Кто и кого осилит в таком соревновании? Зло на земле, если и берет верх, то лишь на время, которое мы называем безвременьем. Иначе бы жизни вообще не было, отозвался Герасименко. На короткое время, когда колеса адской машины смазываются теплой кровью, когда уничтожены все тормоза милосердия в нашей христианской стране. Будет и конец безвременью, ведь все мы рождаемся с зарядом добра и живем все более понимая, что в основе жизни именно добро, счастье. Но чаши весов качаются, сегодня перевешивает та, что наполнено первобытной дикостью, лубянскими мотивами о классовой борьбе. А ведь еще 2000 лет назад апостол Павел, бывший гонитель христиан Савл, высказал удивительно глубокую мысль. «Природа является храмом, в котором человек совершает свое творческое служение». Творческая, Сергей Иванович. Морозов ушел от своих друзей поздно. Швейцар в гостинице долго не открывал ему дверь. Видимо, уснул. Впустил, пробурчав что-то о ночных гуляках. А Сергей только улыбнулся ему. Посмотрел на отключенный лифт и неторопливо пошел по ковровым дорожкам на свой 5-й этаж. Утром он побывал в клинике профессора Билибина, получил 2 страницы анамнеза, больничной диеты и самое главное, что обещал профессор, справку о болезни, где было написано «Работа на Дальнем Севере противопоказана». Этот документ позволял Морозову поставить крест на страшный дальстрой. Он увольнялся, чтобы жить и работать на родной своей русской равнине, а не у черта на куличках. Вот это он и скажет по телефону своей Оле. И он сказал, и услышал вздох облегчения. «День-два, и я приеду в Рязань. Будем думать, где обосноваться надолго». Но скоро сказка сказывается. В московском отделе Дальстроя его справку вертели и так, и сяк, после чего сказали, чтобы за ответом Морозов пришел дней через 10, когда получат ответ из Магадана. Шло лето. Рязань выглядела в своем лучшем летнем наряде. Морозовы с девочками ходили по Кремлю, стояли в благочестии перед Успенским собором, перед церквями Святого Духа и Богоявленским храмом, пустыми и под замком. Уходили на урез Кремлевского холма, где далеко внизу поблескивала гибкая лента реки Оки в дуговых берегах. И мечтали о жизни именно вот в таких местах, где сохранялась еще и чистота природы, и овеянная славой история Древней Руси, когда и были отстроены великолепные рязанские храмы, и дальняя, видная с холма за поймой, стройная звонница Иоанна Богослова. О своей родной стороне Сергей Есенин писал: «О, Русь! Началось малиновое поле и синь, упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. В назначенное время Морозов появился на Гоголевском бульваре. Хмурый майор долго рылся в бумагах, наконец нашел ответ из Магадана и протянул бланк радиограммы Морозову. «Распишитесь, что ознакомились». Его увольняли из Дальстроя в связи с болезнью. Слава Всевышнему! В тот же вечер Морозов уехал в Рязань. Оля открыла мужу дверь и с надеждой заглянула в глаза. «Порядок! Мы свободны! Север не для нас!» И тогда она горько сказала: «У тебя благополучно, а здесь неприятность. Приходил милиционер, спросил, на каком основании я здесь живу без прописки. Посмотрел паспорт, напугал хозяйку и потребовал выехать из областного города куда-нибудь в район или в деревню. Что нам делать? Как это что? Мы послушные люди. Раз милиция требует, уедем». И Сергей насильно улыбнулся. «В район? А почему и нет? В деревню? Хоть завтра. Агрономы нужны как раз в деревне». Оля пододвинула к нему письмо. Родные приглашали свою дорогую Олечку погостить в Сталинграде. «Со всей семьей, конечно». «Очень хочу», — сказала Оля. «Там бабушка, сестра». Через несколько дней, простившись с Юлей и Сашей, Морозовы уехали в Сталинград. Беспокойно билось сердце Сергея. Ведь и в волжском городе придет милиционер. Что это за жизнь у них? Как загнанные звери. Но он бодрился и не показывал виду, что напряжен, что переживает. Оставив своих близких Олиных родственников, он уехал на Кубань, поближе к грядам Кавказа, к теплу. В краевом управлении сельского хозяйства ему предложили на выбор 3 машинотракторные станции, где не было главного агронома. Морозов выбрал братскую МТС, одну из тех, что называли «глубинкой». От краевого центра до этой станицы было почти 200 верст. И именно здесь и начнут свою вторую жизнь гонимые. Хотелось, чтобы была она светлой, как недалекий снежный хребет с розоватыми ледниками на высоких пиках. 1978-1988. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Сентябрь 2015 года. Читала Саша Жукова.